«Понимаете ли вы, о чем я вас спрашиваю, сударыня? Я у вас спрашиваю билет на право проезда здесь, в этой каюте. Если вы его не предъявите сейчас же, будете незамедлительно выдворены в свою каюту и, кроме того, заплатите тройной штраф за безбилетный проезд в лазарете». Голос капитана, а особенно угроза штрафа, очевидно, затронули самую чувствительную струну жадной старухи. Она вся побагровела, затрясла головой, что-то хотела сказать, но задохнулась от злости и только хрипло кашляла. Кроме того, нарушение правил и распоряжений капитана, оспаривание его приказаний расцениваются как бунт на корабле. Еще одно запальчивое слово, еще один стук палкой, нарушающий покой больных, вы себе позволите, и я велю этим молодцам посадить вас в карцер. Теперь и сама старуха струсила, не говоря о ее молодом муже, который, очевидно, был убит, оказавшись в центре разыгравшегося скандала, и не мог не понимать, что поведение его жены позорно. Капитан приказал открыть дверь каюты номер 2, где обосновалась княгиня. Картина, представившаяся нашим глазам, заставила меня покатиться с хохоту. На самом видном месте валялись широченные дамские панталоны. Постели были разрыты, будто на них катались и кувыркались. Всюду, на столах, стульях, на полу, были раскиданы принадлежности мужского и дамского туалета вплоть до самых интимных. «Что это за цыганский табор?» – вскричал капитан. «Сестра, как могли вы допустить нечто подобное на пароходе, притом в лазарете?» Сестра, пожилая англичанка, полное сознание собственного достоинства, отвечала, что входила в каюту 3 раза. Дважды посылала сюда убирать коридорную прислугу, но что через час все снова принимала вид погрома. На новый свисток капитана явился младший офицер, получивший приказание водворить княгиню в ее каюту, взыскать с нее тройной штраф за 2 лазаретные койки, а также немедленно помыть каюту. «Я буду жаловаться вашему начальству», – прохрипела старуха. «А я пожалуюсь еще и русским властям и расскажу великому князю Владимиру, который сядет к нам в следующем порту, о вашем поведении». Тут к старухе подошел младший офицер и предложил ей следовать за ним в 1-й класс. В бессилье она сорвала злобу на своем супруге и горничной, обозвав их ослами и идиотами, не умеющими поддержать ее, когда следует. Похожая на чудовище из Дантова ада, с трясущейся головой, хрипло кашляя, старуха скрылась в коридоре, сопровождаемая своими спутниками. Капитан простился с нами, попросив от его имени уверить госпожу Жанну Маранье, что на его судне она в полной безопасности под охраной английских законов. Он просил нас также еще раз обойти пассажиров 4-го и 3-го классов, потому что вечером, после обеда, их снова разместят на прежних местах, помыв как следует весь пароход. Мы постучали в каюту 1А. Мелодичный женский голос ответил нам по-французски «Войдите», и мне показалось, что в голосе этом слышатся слезы. Когда мы вошли в каюту, то первое, в чем мне пришлось убедиться, были действительно слезы, лившиеся по щекам Жанны. Дети прижимались к ней, обхватив ее шею ручонками. Они сидели, забившись в угол дивана, и владел ими такой страх, такое отчаяние, что я остановился как вкопанный, превратившись сразу в Левушку «Лови ворон». И подтолкнул меня и шепнул, чтобы я взял девочку на руки и успокоил мать. Убедившись, что мы являемся посланцами привета и радости, Жанна не раз переспрашивала, неужели и до самого Константинополя она доедет с детьми в этой каюте. Счастью ее не было предела. Она так смотрела на И, как смотрит на иконы, когда молятся. Ко мне она обращалась как к брату, который может защитить здесь, на земле. Девочка повисла на мне и не слушала никаких резонов матери, уговаривавшей ее сойти с моих колен. Она целовала меня, гладила волосы, жалея, что они такие короткие, Говорила, что я ей снился во сне, и что она больше не расстанется со мною, что я ее чудный родной дядя, что она так и знала, что добрая фея обязательно меня им пошлет. Вскоре и крепыш перекочевал ко мне, и началась возня, в которой я не без удовольствия участвовал, подзадоривая малюток ко всяким фокусам. Мать, вначале старавшаяся унять детей, теперь весело смеялась и, по-видимому, не прочь была бы принять участие в нашей возне, но присутствие иконы И настраивало ее на более серьезный лад. И расспросил, что ели дети и она. Оказалось, что после утреннего завтрака поесть им не удалось, так как соседка бушевала уже давно, они умирали от страха, и мы застали самый финал этой трагикомедии. «Если она хочет, — сказал И, — чтобы здоровье ее самой и детей восстановилось до Константинополя, им всем следует поесть и хорошенько выспаться». И полагал, что у девочки хоть и в легкой степени, но все же перемежающаяся лихорадка, что сегодня она здорова, но завтра должен снова наступить пароксизм. У матери расширились от ужаса глаза, и успокоил ее, сказав, что даст ей капель, и что им всем надо проводить почти весь день на палубе, лежа в креслах. Тогда они оправятся от истощения. Он попросил Жанну сейчас же распорядиться о еде и добавил, что мы обойдем пароход и вернемся через часа два. Тогда они все получат лекарства, и мы побеседуем. Мы вышли, попросив сестру получше накормить мать и детей. Очевидно, это была добрая женщина. Дети потянулись к ней, и мы ушли успокоенные. Не успели мы пройти нескольких шагов, как нас встретил врач, прося зайти в первый класс к той девушке, которую мы так хорошо вылечили. Дочь и мать, проспав всю бурю, сейчас свежи, как розы, они жаждут видеть врача, чтобы поблагодарить его за помощь, сказал судовой доктор. Мы пошли за ним и увидели в каюте двух брюнеток, очень элегантно одетых. Они сидели в креслах за чтением книг, ничем не напоминая те растрепанные фигуры, которые видели мы в страшную ночь бури. Когда судовой врач представил нас, старшая протянула обе руки и, сердечно благодаря его за спасение, она быстро сыпала словами со свойственной итальянцам экспансивностью, и я половины не понимал из того, что она говорила. Молодая девушка не была хороша собою, но ее огромные черные глаза были так кротки и добры, что стоили любой классической красоты. Она тоже протянула каждому из нас обе руки и просила позволить ей чем-либо отблагодарить нас.